по своему обыкновению выпил его залпом. Но в тот же миг из его груди вырвался отчаянный вопль. Луиза молча пятилась к дверям. Бруслар вскочил с постели, одним прыжком очутился возле Луизы. Она хотела вывернуться и бежать, но было поздно. Он мощной рукой схватил ее за волосы, перевернул ее, быстро пригнул к земле, сжал ее горло своими цепкими железными пальцами, сжал со всей силы. Она успела только испустить какой-то отрывистый вой и упала на колени. Тогда грохнулся на землю Бруслар, сраженный действием яда. Другой на его месте, не обладающий таким мощным организмом, скончался бы сразу на месте. Наступила тишина. Бернар, ранним утром вернувшись с ловли с корзиной свежей рыбы, очень удивился, найдя дверь замка запертой. Он стучал, кричал, все было напрасно. Тогда его охватил страх. Внимательно осмотрев наружный фасад, он заметил, что ставни верхней комнаты компаньонов были лишь приперты. Он подставил лестницу, быстро поднялся по ней, широко раскрыл ставни и мощным движением плеча высадил раму. Мгновение спустя он уже вскочил в комнату, но там он, как ни был он привычен к трагическим зрелищам, все же невольно попятился в ужасе. Оба полуобнаженных тела продолжали лежать в своей мертвенной неподвижности на прежних местах. Бруслар поспешил поднять своего господина. Тело шевалье еще сохраняло некоторую теплоту. Это подало ему надежду, что шевалье еще жив. Опустив его на кровать, Бернар бросился к Луизе. Последняя была, несомненно, мертва. Она уже успела окоченеть. Ее глаза подернулись мутной пленкой, а лицо почернело. Бернар с глубоким вздохом перенес ее в свободный угол комнаты и опустил ее на пол, после чего вернулся к шевалье, кончиком ножа разжал ему зубы и медленно влил ему в рот большую рюмку водки. Это средство подействовало. Шевалье шевельнулся, раскрыл глаза, задохнулся, закашлялся, его лицо побагровело. Он хотел говорить, но не мог. Он только указал рукой на распростертое на полу тело молодой женщины и с громадным трудом кинул одно только слово. «Змея!» «Ах, вот она что!» — смекнул слуга. «Роза оказалась шипами и больно уколола вас». Весь день верный Бернар не отходил от своего господина. Он растирал суконкой все его дрожавшее тело, снова напоил его водкой, но на этот раз пополам с кипятком поставил к ногам кувшин с горячей водой. Все это вызвало сильную испарину, и к вечеру состояние здоровья больного заметно улучшилось, хотя и с большим трудом, но все же ему удалось рассказать Бернару происшедшей ночью. «Видишь ли, было два стакана. Она все приготовила. Обвела меня, как малого мальчишку. Но чем она напоила меня? Никогда не узнаю. Мой стакан разбился вдребезги. Я уронил его. Выпил, как огнем обожгло. Не знаю, что такое. Без запаха. Если выживу, то только чудом. Ладно. На нас с вами яд еще не придуман. Дикого кабана канареечной травкой не отравишь. Еще Бог даст, попляшете на земле. В землю-то еще рано». «Дай Бог», — ответил Бруслар. «Но что за урок?» Когда наступила ночь, Бернар вынес тело Луизы де Кастеле, уложил его в лодку и выехал в море. Светила луна, Бернар поднял труп Луизы, как ребенка, поглядел долгим взглядом на ее неподвижные черты, поцеловал ее в лоб так как он всю свою жизнь не видел женщины прекраснее этой.